Глава 12. «Отец Поль», — говорил лорд Алистер, сидя рядом со священником. «Как думаете, ее высочество сможет помочь детям? Она ведь еще так юна, неопытна. Мне кажется, что все это для нее просто какое-то развлечение». «Тш!» — шикнул на него местный мансьер. «Тише вы, лорд Донован. Даже у стен есть уши, а уж в замке грешно их не иметь. Лучше помолчите и дождитесь встречи с ее высочеством Элоизой. Потом будете делать выводы». Я тихо хмыкнула про себя, стараясь не рассмеяться. После чего кивнула маленькому виконту, и мы прошли из тайной ниши назад в кабинет, где мне теперь предстоит работать. Лорд Донован и епископ Поль Бризе ожидали в приемной, пока их пригласят. Мне же было любопытно подслушать, о чем эти двое будут беседовать. «Виконт Грей, я вас отпущу ненадолго. Наша с вами беседа будет продолжена во второй половине дня. Нам еще многое предстоит обсудить». «Да, ваше высочество», — кивнул мальчик, после чего поклонился и вышел. «Лорд Райт, прошу вас, пригласите отца Поля». Мужчина довольно кивнул и вышел за дверь. Я же присела на тяжелый стул из красного дерева и ласково погладила отполированную столешницу. Кабинет был девственно чист. Ни одного свитка или книги видно не было. Ни шкафа, ни просто полок. Ничего. Зато был монструозного размера стол, хороший удобный стул и камин. Ах да, на полу лежал потертый ковер. Вот и все. Такое ощущение, что бывший хозяин земель совершенно ничем не занимался. Странно. Нужно будет потом уточнить у лорда Райта или у лорда Абита, с чем это связано. А может, все гораздо прозаичнее? Все убрали, чтобы я не рылась в чужих бумагах. Дверь с легким скрипом отворилась, и внутрь вошел епископ Уолса, монсеньор Поль Бризе. Вчера при поверхностном знакомстве мне этот мужчина показался адекватным человеком. Невысокого роста, полноват, с ранней сединой и умными, пронзительными светло-голубыми глазами. И я, не стесняясь, рассматривала священника. Впрочем, он делал то же самое, и легкая улыбка, мелькнувшая на его губах, сказала мне о многом. «Присаживайтесь, отец Поль», — кивнула я, указывая на стул напротив. «У меня к вам несколько вопросов, как, впрочем, думаю, у вас ко мне. И вам доброго дня, ваше высочество», — сказал епископ, даже смутил меня немного. «Я готов вас выслушать и ответить, если ответ у меня есть». «Замечательно». Сложив ладони домиком, я еще раз посмотрела в глаза этому человеку. «Как вы относитесь к людям, обладающим необычными способностями?» Епископ откинулся на спинку стула и ненадолго прикрыл веки. Он явно не ожидал такого. «Ваше высочество», — заговорил он вновь, впиваясь в меня взглядом. «По церковным законам таких людей нельзя оставлять в живых». «Я знаю законы, отец Поль. В данный момент нас с вами точно никто не подслушивает. И поэтому можете хоть чуточку быть более откровенным, чем привыкли». Священник медленно кивнул, принимая правила игры, и заговорил. «Я простой смертный, но жизнь повидал, и она меня, смею надеяться, хоть чему-то да научила. Считаю, что силы, которые просыпаются в некоторых, изначально не несут в себе никакого зла. Все зависит от человека, которому они достались. Плохие люди есть и среди неколдунов. Так же, как и среди колдунов, наверняка могут отыскаться хорошие». По мере того, как он говорил, я все больше и больше убеждалась, что с епископом Бризе мы договоримся. «Дети, которых вы вчера перевели в замок Ола, нет в них зла», — добавил он. «Отец Поль, что вы посоветуете мне? Как с ними стоит поступить?» И снова священник ненадолго смолк. «Если бы монсеньор Кирье мог бы меня услышать, он бы тут же отписал его святейшеству о лишении меня духовного сана. Но свое мнение все равно бы не сменил. Детей стоит освободить под клятвой не использовать неизвестные силы до самой смерти. Дать им прожить жизнь в полной мере». И я кивала в такт словам епископа и, дождавшись окончания его речи, сказала. «Я очень долго думала над этим вопросом. Молилась, чтобы найти ответ. Ведь Амелия и Жорж — это дети, их души чисты, не испорченные. Наказывать ли их за то зло, которого они еще не совершили? И вот к чему я пришла. Нужно научить их использовать дарованную Всевышним силу». Челюсть у священника медленно отвисала. Я считаю, что Господь в бесконечной мудрости своей дарует людям эти способности, чтобы мы, люди, смогли обратить их нам на пользу. Понимаете, о чем я?» Епископ Бризе медленно качнул головой, давая понять, что не понял, а потом вдруг горячо заговорил. «Вас убьют, ваше высочество, за подобные мысли!» Даже наклонился вперед, чтобы я сильнее прониклась. «Убить могут, не отрицаю, отец Поль». Невесело улыбнулась я. «Но я бы хотела, чтобы вы меня поддержали. Нужно убедить людей, живущих в Волсе, что колдуны и колдуньи могут помочь им выжить. Показать их с другой стороны. Мне нужна ваша помощь». Поймав взгляд голубых глаз священника, я тихо, но весомо добавила. «А уж благодарность королевы Англосаксии будет безгранична». Монсеньор Бризе захлопнул рот. Думал он пару секунд, а потом медленно кивнул. «Ваше высочество, мне нужно несколько дней обдумать ваши слова и предложения». «У вас есть это время», — охотно согласилась я. «Насколько я знаю, детей казнят с мешками на головах?» «Да», — вскинув брови, ответил епископ. «Но вы же только что...» «Благодарю вас за уделенное время», — качнула я головой, отметая его недоумение. «За детей не беспокойтесь, все у них будет хорошо». Все же решил успокоить его. «А пока можете идти». Не успела дверь за отцом Полем закрыться, как вошел лорд Райт с написанным на лице большим вопросительным знаком. «Он обещал подумать», — ответила я на невысказанный вопрос. «И то хлеб», — кивнул тот и добавил. «Я позову лорда Алистера». «Не откажите в любезности», — улыбнулась. «С лордом Райтом мы общались уже очень хорошо. Имея общие цели, нетрудно сдружиться». Лорд Алистер Донован несмело шагнул в кабинет и остановился на полпути к предназначенному для него стулу. Низко поклонился и громко объявил. «Доброго дня, ваше высочество!» «Доброго дня, лорд Донован. Присаживайтесь». Не смогла я сдержать улыбку. «Интересный персонаж. Красив, умен, храбр. Достойные качества». «Лорд Алистер, я бы хотела поговорить с вами не о близнецах с их необъяснимыми способностями, а о вашей вечерней школе. Кто ее посещает, какие предметы вы преподаете? Возможно, вам нужна материальная помощь для закупки недостающих учебных материалов. Или, может, необходим ремонт в школе?» Не ожидавший подобного, Донован растерянно хлопал длинными черными ресницами, а я вовсю веселилась в душе. Нужно закрепить результат. «И да». Посещение занятий в школе со следующего года будет обязательным условием для всех горожан и жителей близлежащих деревень, если они хотят получить некоторые преференции от принцессы. Например, мешок зерна для посева. «Но...» — запнулся мужчина. «Ваше высочество! Это все хорошо. Но дети работают наравне со взрослыми. Люди откажутся. Силком ведь не заставишь ходить на уроки». Растерянно проговорил он. «Никто никого не будет заставлять», — качнула я головой. «Но смотивировать...» Запнулась в виде непонимания на красивом лице Алистера, поправилась. «Нужно создать такие условия, чтобы они сами захотели учиться. Например, по окончании школы смогут работать у меня в штате. Как вам такое? И еще у меня заготовлено несколько вариантов для мягкого убеждения населения в необходимости уметь читать, писать и считать. Но об этом мы поговорим с вами после, а сейчас я вас очень внимательно слушаю». Лорд Алистер Донован уходил из моего кабинета, чуть шатаясь. Я видела, что он очень взволнован и заряжен действовать. Это-то мне и было нужно. А еще кадры. И лучше, если они будут моими изначально, поэтому обязательное посещение уроков в школе — это не блажь, а суровая необходимость. Самых смекалистых и умных ждет место подле меня. Всем остальным также найдется место и работа. Страна большая, хороших кадров почти нет. А за 10 лет я смогу в этом вопросе заложить крепкую основу для дальнейшего развития. В дверь постучали, и сразу же в кабинет вошел лорд Райт, а следом за ним женщина, закутанная с ног до головы в потрёпанной, местами зияющей прорехами, темно-серый плащ. «Ваше высочество!» Прокаркала она, сделав неуклюжий книксин. «Лорд Райт, оставьте нас!» Попросила я помощника, и тот, поколебавшись секунду, все же вышел за дверь. «Встаньте!» — разрешила я, глядя на низко опущенную голову с глубоко надвинутым капюшоном. «Как вас зовут?» «Белла Гронк», — ответила повитуха, и это была именно она. «Травница, повитуха, лекарка». «Хочу видеть ваше лицо», — спокойно заявила я. «Ваше высочество, вам не стоит глядеть на меня». «И все же настаиваю», — усмехнулась я. Женщина медленно откинула капюшон, и я уставилась на изборожденное глубокими морщинами старушечье лицо в обрамлении черно-седых, если так можно выразиться, волос. Кожа в отвратительных струпьях и рытвинах. Левый глаз затянут белой пленкой. Жуткое зрелище. «Сколько вам лет?» — спокойно спросила я. Голос все же не соответствовал увиденному. Были у меня сомнения в истинном возрасте могини. 32. «Почему вы так выглядите?» «Ваше высочество, вам правда хочется узнать ответы на эти вопросы? Или это такая очень странная игра? Накормить от пуза, дать выспаться в теплом месте, а потом отрубить голову?» «Хм, интересные вопросы вы мне задали. Но нет, это не игра и не издевательство. Мне правда очень интересно узнать ответ». Белла как-то совсем обреченно вздохнула и устало проковыляла к стулу, на которой я несколько минут назад ей указала. Присела и заговорила. «Ваше высочество, я ведьма. Лечу людей, вот ими». И показала мне морщинистые ладони. «Использую свою душу». Палец ткнула в грудь. «И буду стареть, если перестану восстанавливаться». «А как же вы восстанавливаетесь?» С исследовательским интересом уточнила я. «Нужно прикоснуться к живому организму, не обязательно человеческому, и потянуть его жизненную силу на себя. Но бедолага, у которого возьму энергию жизни, может не выдержать и помереть. Поэтому стараюсь восстанавливаться с помощью трав, что растут в заповедном лесу у подножья гор. Но растительной энергии все же недостаточно. У людей ни разу не брала ничего, кроме платы за помощь. Грех это — причинять себе подобному боль, воровать отведенные ему Всевышним годы. Это интересненько». «Несколько дней назад меня вызвали принять роды. Но там младенец застрял. Моих сил не хватило. Роженица померла вместе с ребенком. «Погодите», — остановила я ее рассказ. «Люди знают о ваших способностях и до этого случая не сдали вас инквизиции?» «Нет, не знали. Сил я раньше тратила немного, заметно не было. А вот на родах выложилась знатно и на глазах у всех резко постарела». Я кивала. Были просто везло. И мне тоже повезло. Такой специалист на вес золота. Нужно только ее обучить основам медицины. Той же биологии и химии. Эх, жаль, что в сутках всего 24 часа. Роженицу можно было спасти. Разрезать живот вот так. Достать ребенка, живот зашить и приложить в ваши ладони, чтобы рана скорее затянулась. С каждым моим словом глаза Беллы становились все больше, а я добавила. «У меня есть некоторые знания из лекарской теории, но эти вопросы предлагаю оставить на потом. Сейчас стоит сосредоточиться на более важных делах. Вас отведут в коровник. Выберите там самое старое животное и заберете у него жизненную энергию. Столько, сколько вам потребуется, чтобы полностью восстановиться». Она поняла меня, но все же спросила. «Ваше высочество, простите, но вам-то что с того?» «Скажу вам честно, мисс Белла, люди, умеющие лечить наложением рук практически любую хворь, мне жизненно необходимы. А что касательно клирков, то я их возьму на себя». «А вы меня не боитесь?» Женщина смотрела на меня с нескрываемым изумлением и даже страхом. «Нет, я не боюсь вас, мисс Белла. Я хочу нанять вас как мастера по врачеванию и назначить соответствующую вашему труду оплату. В общем, детали потом. Если мы поняли друг друга, можете идти. В приемной вас ожидает человек. Он сопроводит и проследит, чтобы никто вам не мешал». Белла Гронк поднялась со стула, низко поклонилась. Видно было, что не очень много вопросов, но перечить воле принцессы она не осмелилась и, чуть припадая на одну ногу, вышла за дверь. Мое одиночество не продлилось долго. В кабинет вошел сэр Райт. «Ваше высочество, казнь будет совершена завтра ранним утром, пока все будут спать. И священники тоже. Свидетелями выступят стражники темницы». «Хорошо». Кивнула я, довольная работой помощника. «Пусть не забудут накинуть им на головы крепкие мешки». Для того, чтобы утолить жажду крови Святой Церкви, я приказала начальнику тюрьмы найти три трупа, схожих фигурами на близнецов и лекарку, и заменить ими детей и Беллу на виселице. Кроме сэра Локвуда и лорда Райта, все, кто был в курсе моей махинации, получили взятку в 10 золотых суверенов за молчание. Это была огромная по местным меркам сумма. Лорд Райт даже предложил убить всех свидетелей, ссылаясь на то, что вечно те молчать не будут. Мне же никого умерщвлять не хотелось. Я знала, что кота в мешке не утаить, и распространение этой тайны — просто вопрос времени. Главное, чтобы именно сейчас они промолчали. Я же воспользуюсь этим временем, чтобы упрочить свою власть на веренных мне землях. Рано или поздно церковь и те недалекие люди, которые пропагандируют суеверие касательно одаренных, падут. С моей скромной помощью. А еще мне хотелось, чтобы другие маги, услышав слухи о том, что в Уолсе колдуны и колдуньи могут жить спокойной жизнью, стянулись все сюда. Уж я найду каждому работу по способностям. И даже возраст будущих магов королевства меня не особо волновал. Их таланты были гораздо важнее. «Вы уверены, ваше высочество, что поступаете правильно, пригревая на груди колдунов?» Все же выразил свое сомнение лорд Райт. Закон о преследовании и наказании смертной казнью колдунов и ведьм был принят церкви уже давно, и даже ваш отец, его величество Вильгельм I, поддерживает его. «Лорд Райт, совершенно неважно, какая мне досталась земля и насколько процветающие места отхватили мои братья и сестры. Все равно власть церкви стала слишком сильна. Совершенно неважно», — снова повторила я. «Кто сядет на трон? Он будет просто марионеткой Святой Церкви. Все в итоге закончится ее властью. Совсем скоро мой отец будет рассматриваться только как официальный правитель, в то время как церковники фактически являются правителями этой страны. Согласны?» Я помолчала немного и продолжила. «Лидер, который не будет подавляться Святой Церковью, смелый и решительный в своих действиях, пользующийся возможностями колдунов, направляющих силы на созидание. Даже мой отец со временем иначе взглянет на мои методы и решения. Таким образом, если Вильгельм I на деле убедится, что экстраординарные способности магов смогут сломать власть церковников, то законы об их гонениях станут лишь словами на бумаге, не более того. Сейчас я не могу гарантировать успех задуманного мной, но считаю, что если не попробовать, мы будем жалеть об упущенной возможности. Как вы думаете, лорд Райт, стоит ли нам рискнуть и, как вы выразились, пригреть на груди магов?»